Легенды Бунтона или война красных и желтых шапок. Если вы ничего не слышали о Бунтоне, этот рассказ поможет определиться, нужно вам туда или нет. По крайней мере, мои давнишние знакомые Лапсанг и Рампа такого же мнения. Сам я ничего о Бунтоне не знаю, поэтому написал эту повестушку легко и весело, дабы с огромным удовольствием прочесть ее вместе с вами. Кто знает, как после этого сложится наша жизнь. То ли мы забудем о Бунтоне в тот же час, то ли соберемся в дорогу. Там видно будет. 1. Война красных и желтых шапок? В Бунтоне? Уверен, знатоки моды сейчас поднимут меня на смех. Да я и сам с удовольствием посмеюсь с ними за компанию. Что и говорить, Тибет мало пригоден в качестве центра мировой одежной гламурности, а тем более королевство Бунтон, дыра дырой даже по гималайским меркам. Но так или иначе, самое необычное событие в мире выкроек и фасонов произошло именно в этом малоприметном, малопонятном и трудноразличимом на глобусе месте. Именно в Бунтоне модные течения, являющиеся всего лишь завитушками в прическе истории, стали причиной многолетнего кровопролития, в результате которого погибло множество монахов, 3 пришлых культуролога и 1 местный йети. 2. Прежде чем поведать сию драматическую историю, не помешает разъяснить читателю, где же расположен этот самый Бунтон, если он в самом деле где-то расположен и что он собой представляет. О Тибете и его окрестностях написано немало фантастических баек. Например, в музее-квартире Александра Дэвид Нейл, собиравшей эти возмутительные басни многие годы, целая комната занята сваленными в кучу вырезками, посвященными жизни тибетских лам. Как они медитируют в своих труднодоступных горах на бликах от бутылок с божале, закусывают рокфором и распевают потом буддийские шансоны. Поэтому давайте смотреть правде в глаза. Формально королевство Бунтон всегда входило в состав Бутана или Непала, но исторически повелось, что на индийских географических картах оно относилось к Индии, а на китайских – к Китаю. Сам же Бунтон всегда принадлежал только самому себе. Королевство Бунтон раскинуло свои руки долины неподалеку от водной артерии под названием Малая Брахмапутра, притулившись одним боком к Южному Тибету, другим – к Северной Индии, упершись яйцевидной макушкой и худыми ножками в горные хребты на востоке и западе, как это делает младенец, вставший ему не по размеру кроватки. Итак, горы подпирают долину, где разместился Бунтон со всех сторон наподобие грозных исполинских великанов, храня это богами примеченное место в безмятежном покое, всеобщей безграмотности, просветлении и антисанитарии. Время в Бунтоне течет медленно, словно масло из треснувшего кувшина. Одни перетекают один в другой без синкоп, пауз и дребезжания будильника. Посему ищущий духовности европеец, оказавшийся в тамошних пенатах и не нашедший в себе силы или средства покинуть сейрайский уголок, сразу же по прибытии прилипает к Бунтону, как муха на липкую ленту. 3. Современная политико-экономическая справка поможет нам лучше понять эту загадочную страну. Согласно конституции Бунтона, которую вообще-то никто в глаза не видел, земля и вода, горы и долины, животные и растения, полезные и бесполезные ископаемые, воздух и облака на небе принадлежат народу. Народ принадлежит королю страны Брахмапутру, а Брахмапутру принадлежит себе сам. На этом стояла, стоит и будет стоять бунтонская цивилизация. И когда весь остальной мир погибнет в горниле ядерной заварухи или мировой глобализации, бунтонцы только почешут репу, посетуют на глупость людей, живущих на равнинах, и займутся своими повседневными делами. Флаг Бунтона – полотнище абсолютно прозрачного цвета, символизирующее пустотность материального мира и иллюзорность человеческого существования. Герб у страны отсутствует, а в качестве гимна используется застольная песня, отдаленно напоминающая наши «Шумел камыш, деревья гнулись». Государственная казна Бунтона пополняется в основном за счет семитысячника, покорять который каждый год съезжаются толпы безумных с точки зрения бунтонцев людей из Европы и Америки. Доход, как ни считай, выходит немаленький. От погибших альпинистов остается дорогостоящее снаряжение, вкусные и очень питательные консервы и прочие интересные вещи, которые идут в фонд национального благосостояния. Правда, бунтонцам приходится отстегивать часть добычи йети, состоящих вдоль, ибо все трагические происшествия происходят на их территории, часто с их помощью. Но бунтонцы – люди не жадные. Настоящим символом Бунтона служит ленивец, намекающий на образ жизни и уклад аборигенов. А если вы спросите меня, откуда, черт возьми, там могут взяться ленивцы, отвечу просто. Есть вещи, которые могут задеть национальное самосознание народа. И по этой причине они не обсуждаются. Национальным героем Бунтона является Гьялцен Табгьял Чунта, который умудрился однажды выпить сразу 20 литров пива «Балтика номер 9», который привезли в качестве знака доброй воли туристы из России. История Бунтона отсутствует по причине отсутствия в стране времени, поскольку бунтонцы приемлют в обиходе только время сновидений. Существование внешнего мира находится у местного народонаселения под большим сомнением. По этой причине бунтонцы ничего не знают о договорах по сокращению ядерного и прочего вооружения, ценах на нефтяные фьючерсы, мировом сионистском заговоре и происках озоновой дыры, считая подобные знания бессмысленными и непригодными ни к какому делу. Как-то раз я видел на какой-то карте Бунтон, но теперь уже не вспомню, где и когда это случилось. Так что о географии Бунтона ничего определенного сказать невозможно. Единственное, что в Бунтоне уважают, так это астрономию, но об этом вы узнаете в свой черед. Телевидение, газеты, радио, настенные, настольные, ручные часы в Бунтоне запрещены. Местных жителей лишают за это гражданство и депортируют в соседние страны. А орудия дьявола подлежат конфискации, после чего разбиваются молотком, а остатки механизмов сжигают на ритуальных кострах. Поэтому жизнь бунтонцев спокойна, размеренна и нетороплива. Все дни похожи один на другой, другой на третий, а третий на четвертый. Именно поэтому солнце в Бунтоне всегда восходит на востоке, а заходит на западе. Именно оттого все бунтонцы перманентно счастливы. Они радушны, приветливы и улыбчивы, но вороваты. Но если вы будете внимательно следить за своими вещами и карманами, то извлечете из общения с ними много приятных минут. 4. Об этой экзотической стране европейцы узнали лишь в 1940 году, когда немцы, захватившие одного из героев французского сопротивления, с удивлением узнали, что им попался выходец из Бунтона, монах по имени Цагьял Тунсонг Зангпо. Товарищи по оружию звали его намного проще. Так, на расширенной встрече французов с правительством Великобритании, Черчилль заметил в рядах отважных гасконцев маленького черноглазого бойца и, потрепав его за щеку, воскликнул: «Какой у вас приятный бой!» «Да», — ответил де Голь, краснея от смущения, — «это наш гарсон». В Ненербе не поверили, что Цагьял Тунсонг Зангпо перенесся в оккупированную Францию по воздуху одним усилием воли, и уже решили его как следует попытать перед расстрелом, но монах исчез из запертой камеры, оставив на памяти себе автопортрет, выполненный углем по сухой штукатурке в манере позднего импрессионизма. 5. Однако вернемся к экономике и всему такому прочему. Ведь эти и иные сведения в нашем рассказе об этой удивительной стране так же необходимы, как палитры краски, атомному ядру протон, а лягушке болото. Промышленность в Бунтоне отсутствует, потому что запрещена. Экономика объявлена вредной ересью, политика тоже находится под запретом, и за ее пропаганду могут отрезать уши. Торговля осуществляется только в базарные дни меновым способом, ибо деньги бунтонцы презирают. Правда, их презрение относится исключительно к местной валюте. Сельское хозяйство в стране существует постольку поскольку, ибо зависит исключительно от чередования наводнений и засух. В Бунтоне пытались одно время культивировать дерево бодхи, росток которого был украден в соседнем государстве. Не будем называть в каком именно, но росток не прижился и засох. Пробовали культивировать в Бунтоне и опиумный мак, но из этой затеи тоже ничего не вышло. Дело в том, что вся выращенная продукция сразу потреблялась внутри страны, а на экспорт не оставалось ни грамма. Полезные ископаемые в Бунтоне не добывают, хотя имеются. Дело в том, что среди бунтонцев сильно развито экологическое движение, и рыть свою землю, делая в ней ямки, они никому не позволяют. Именно по этой причине они поступили с неким хорошо известным артефактом весьма радикальным способом. Согласно абсолютно достоверным данным, на территории страны находится вход в Шамбалу. Вернее, находился, ибо бутонцы аккуратно завалили его камнями так, что сейчас никакой даже трижды Шлиман ничего найти не сможет. Налоги бунтонцы не платят. Вооруженные силы Бунтона представлены одним человеком, о котором вы еще узнаете. Городов в Бунтоне нет, поэтому жители живут где попало, общественный транспорт представлен только ослами и мопедами, но так как бензина в Бунтоне тоже нет, мопеды имеют чисто номинальное значение и служат для бунтонцев предметом роскоши. 6. Скажем немного слов и о нравах бунтонцев и прочей культур-мультуре. Бунтонский язык принадлежит к неизвестной специалистам языковой группе. В нем примерно 600 слов, и что удивительно, этих слов вполне хватает, чтобы быть счастливыми. Речь бунтонцев представляет собой удивительную смесь благозвучных напевов, напоминающих весенние трели птиц, шелест листьев на ветру или журчание ручейка. Имеется в словарном запасе бунтонцев и заимствование из других языков. Так, например, они часто употребляют такие иностранные слова и выражения, как «банжур», «окей» и «пошел нахуй». В этом прослеживается удивительная пластичность, с которой народ Бунтона включает в свой обиход элементы чужой и чуждой им культуры. Собственной письменностью бунтонцы не обзавелись, потому как она им без надобности. Что касается науки, то такими глупостями в Бунтоне не занимаются. Образование в Бунтоне в обычном ее понимании тоже отсутствует. Всемирная организация здравоохранения давно положила на Бунтон глаз, но гордые и самолюбивые бунтонцы отстаивают законы предков и свою независимость самоотверженно и бескомпромиссно. Как только над их головами зависают вертолеты с красными крестами на боках и медикаментами внутри, бунтонцы отбрасывают в сторону свои палки-копалки и закидывают железных птиц камнями, пока те не разворачиваются и не покидают их благословенную родину. Национальная одежда бунтонцев представляет собой мешок из-под риса, который вместе с рисом поставляет в Бунтон японское правительство в качестве гуманитарной помощи. Находчивые жители просто проделывают в мешке отверстия для головы и рук и щеголяют в этом наряде по будням и в праздники. Люди тут добрые, отзывчивые, всегда готовы поделиться с вами последним, хотя этого последнего у них обычно не бывает. Еще бунтонцы любят веселиться. Праздничных дней в Бунтоне больше, чем обычно, хотя такие понятия, как день, месяц и год, в Бунтоне ничего не значат. В стране существует целых два официальных праздника – день рождения короля Бунтона Брахмапутра, который продолжается полгода, и день завоза гуманитарной помощи из Японии. Из народных промыслов можно отметить изготовление отличной самогонки, которую бунтонцы даже экспортируют в соседние страны, а также плетение корзин и изготовление амулетов, защищающих от нечистой силы. Все сие также пользуется огромным спросом на сопредельных с Бунтоном территориях и у туристов. Бунтонцы – гордые и благородные люди. Они очень патриотичны и обожают свою родину. И когда в Бунтон наезжают с блестящими бусами эмиссары из Китая, то собираются вместе, вооружаются кольями и гонят всю эту братью подальше от границы в сторону Поднебесной. Одно время Бунтон переживал строительный бум, так как богатые европейцы, которые уже везде были и все видели, начали от скуки и безнадежности строить в Бунтоне примиленький поселок с удобствами, что вызвало праведный гнев местных жителей, которые по своему обыкновению, вооружившись чем ни попадя, сначала устроили поселку дикий погром, а потом спалили его нафиг. Кстати, история-то не единственная. Как только бунтонцы обнаруживают на своей территории спутниковое телевидение, интернет или мобильную связь, ими овладевает просто-таки невиданное негодование, и тогда они хватаются за колья и разносят эти происки асуров и ракшасов в щепки. Кроме национальной религии, в Бунтоне распространены разнообразные народные верования, ибо все пережитки прошлого объявлены в Бунтоне национальным достоянием. Также национальным достоянием объявлен Бунтоне и сам бунтонский народ. Годы труда и побед сделали из них ревнителей праведности и почитателей йоги во всех ее возможных вариантах. Больше всего народ Бунтона ценит в людях духовность и старается заиметь этой духовности себе побольше, постоянно играя на духовность в кости. 7. Нравы в Бунтоне дикие, но справедливые. Слово «гендер» означает у бунтонцев шелудивого пса. Однако в основном бунтонцы весьма толерантны. Так в стране преследуются только пидорасы, а гомосексуалисты живут в Бунтоне припеваючи. К слову сказать, ни те, ни другие там не встречаются. Феминисток в стране никак не перевоспитывают, заставляя, к примеру, месить глину или класть шпалы, дабы удовлетворить их тягу к равноправию. Их просто высылают на сопредельные территории, ослабляя тем самым мощь соседних государств, к которым бунтонцы относятся с опаской. Жены у бунтонцев общие, а дети ничьи. Поэтому первые частенько на сносях, а вторые постоянно сопливые. Старики пользуются в Бунтоне большим почетом и уважением, но в чем сие заключается, никто не ведает. Единственная наука, которая в почете у бунтонцев, это астрономия. Пока мужчины устремляют свои взоры к звездам, женщины с утра до вечера готовят, стирают, моют, убирают, в общем, наводят в стране идеальный порядок. А если какой-нибудь астроном намусорит, бросив на землю бумажку, то сразу получает от рядом стоящей женщины палкой по жопе или кулаком в глаз, что зависит от величины бумажки. Можно сказать, что бунтонский сильный пол полностью находится в их нежных и заботливых руках. Бунтонские мужчины целыми днями кучками сидят на корточках по обочинам дорог у входа в свои хибары. Они очень гостеприимны и, завидев проходящую мимо молоденькую европейку, сразу пытаются затащить ее к себе в хижину. А если ничего не выходит, то еще долго смотрят вслед ее удаляющимся под шортами ягодицам, красноречиво цокают языком и восторженно обмениваются друг с другом впечатлениями об увиденном. 8. Все этнографические экспедиции, посещавшие Бунтон в последнее время, не вернулись по культурным, идеологическим и религиозным причинам. Поэтому сейчас по земле древнего и прекрасного Бунтона бегают смуглые ребятишки с голубыми глазами и детишки с темными глазами, но светлой кожей. Все они пользуются в стране равными правами, а обязанностей у бунтонцев, как вы знаете, нет. Вот уже много лет в Бунтоне обитает колония хиппи и духовных искателей. Колония постоянно пополняется новыми членами за счет убывших по естественным причинам и вносит в жизнь местных жителей талику разнообразия. Но только талику, ибо бунтонцы воспринимают сие как знаки свыше, которые указывают им на то, что в колесо сансары можно вставлять палки, а карма не так страшна, как ее малюют. За что хиппи и местные жители пользуются друг у друга и у самих себя взаимным уважением. Часто можно услышать фразу, что пора, мол, валить из этого гребаного Вавилона во внутреннюю Монголию. И чем скорее, тем лучше. Там, где на деревьях растут золотые яблоки, текут молочные реки, а на кисельных берегах загар пристает идеально ровным слоем. Скажу вам, как интеллигентный и воспитанный человек, все это херня. И ничто иное, как происки антиглобалистов. Во внутренней Монголии ужасный климат. Там нет рек, не растут яблоки, а кисель привозят из соседнего Китая, который производит там по российской технологии. Если уж вам захотелось куда-то валить, то валить нужно только в Бунтон. Короче, если вы ищете рай на земле, то теперь знаете, где он находится и как называется. 9. Особый разговор о природе Бунтона, который, не побоюсь этого слова, и есть этот самый рай. О красотах этого благословенного края можно говорить часами, особенно если ты там никогда не был. Климат в Бунтоне, по чести говоря, так себе. В горах холодно, в долинах жарко. Вода Бунтона, правда, всегда была богата рыбой, а воздух – птицей. Но рыб и птиц там никто не ловит и в пищу не употребляет. На свой растительный мир бунтонцы тоже особого внимания не обращают. Что выросло, то выросло, говорят они. Хотя мир этот чрезвычайно богат и разнообразен по той причине, что никогда не изучался. Наверное, в Бунтоне произрастает множество эндемичных видов, но если их используешь в качестве дров для костра, разница между ними не очевидна. Перейдем от флоры к фауне. Что касается животных, то вспоминается пара интересных эпизодов, иллюстрирующих отношение аборигенов к братьям нашим меньшим. Скажу сразу, пиетета в нем не наблюдается. Как-то раз на территорию государства забрел из Индии слон. Потоптался около приграничного столба и только успел щипнуть пару раз несанкционированной травы, как отважные бунтонцы обстреляли его камнями, и животное убралось в освояси, туда, откуда пришло. Еще был и такой случай. В национальном парке Бунтона жил одно время какой-то козел. Но один пьяный бунтонец ни с того ни с сего набил козлу морду. После чего обиженное животное ушло на постоянное место жительства то ли в соседний Бутан, то ли в соседний Непал. Частые землетрясения не приносят бунтонцам никакого ущерба, ибо трясти там нечего. Разливы рек тоже не считаются в Бунтоне стихийным бедствием. Народ по привычке переживает этот катаклизм на верхушках деревьев вперемешку с обезьянами. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Это позволяет людям тесно соприкасаться с представителями животного мира своей удивительной страны. Конечно, от смешанных браков потом рождаются дети непонятной биологической принадлежности, но добродушные бунтонцы не обращают внимания на такие мелочи. Главное, считают они, свято соблюдать почетную обязанность, которую определила для них мать природа – плодиться и размножаться. 10. Учить современного человека обхождению с природой так же глупо, как втолковывать калькулятору таблицу умножения. Он и так все знает. Современный человек, особенно совсем юные экземпляры нашего биологического вида, сами готовы поучить кого угодно чему угодно, особенно если ничего не смыслит в предлагаемом обстоятельствами вопросе. И они правы, ведь за ними будущее. И знаем мы этих туристов. После их ознакомительных экскурсий покоренные вершины Бунтона скрываются под горами мусора настолько, что местные жители не узнают родимых склонов, а местные бараны, пасущиеся среди бумажных упаковок, месяца через два овладевают английской грамотой настолько, что сносно читают обширные куски из Чосера и Шекспира. Как же там? А вот «to be or not to be». Ну, вы это и без меня знаете. Поэтому среди облаков нередки такие разносимые любопытным эхом диалоги. Слышь, Лапсанг, вроде как эта гора была раньше чуть повыше, а та чуть пониже, и ущелье было справа, а не слева. «Да ты что, Рампа, тут вообще никаких ущелий никогда не было». «Нет, были», — возражает Рампа. «Сам дурак», — парирует Лапсанг, прибегая к короткому магическому заклинанию. «От дурака и слышу», — подводит итог диалогу Рампа, и друзья надолго замолкают, погрузившись в бонбонскую медитацию. Если неживая природа претерпевает такие серьезные изменения, то что говорить о живой, не относящейся к царству твердых, как камень минералов? После разрушительных туристических набегов долины, впадины и отроги сталкиваются с поистине гуманитарной катастрофой. Птицы перестают пользоваться крыльями и начинают ходить пешком. Кроты залезают на верхушки деревьев, где на них нисходит офтальмологическое прозрение. Нимфы долины ручьев, поначалу пристрастившиеся к табаку и спиртному, потом рожают неизвестно от кого и живут на гуманитарную помощь. Особенно отмечу дивные озера Бунтона. Их немного, но в каждом из них живет по дракону, не считая другой мелкой живности. Озера тщательно оберегаются монахами от посторонних глаз, а уж поплавать или порыбачить в них удается только за большой бакшиш, имеющий место после длительных препирательств и затяжных переговоров. Озера окружены густым лесом. И лес он, и состоящий из завалов поломанных деревьев, колючих кустарников и предательски заросших мхом ям, непроходим, как книга современного философа. Какое правило нужно соблюдать при купании в горном озере? Опытный путешественник сразу вам скажет, не взбалтывайте его и по возможности вести себя тихо. Делается это по двум причинам. Во-первых, на дне горного озера, как я уже отмечал, живет дракон. Ночью, в свете мерцающих звезд, он играет со своей водяной братьей в го. Игра обычно ведется на щелбаны, а с русалками на раздевание. Днем же дракон спит. Если дракона разбудить, вы точно станете его завтраком, обедом или ужином, в зависимости от текущего времени суток. Во-вторых, вода горных озер ужас какая холодная. Даже в жаркий ясный день она пригревается буквально на метр в глубину, остальные полкилометра под вами – это не вода, а растаявший лед. Как утверждают древние индийские тексты, пахтание Мирового океана некогда привело к образованию суши и всего живого на Земле. А все знают, непрерывное плавание лягушки в кувшине с молоком не дает ей погибнуть, ведь она в конце концов опирается на твердый кусок масла под ногами. Но вода Бунтонских озер чиста настолько, что пахтать в ней абсолютно нечего. И если вы будете неосмотрительно сильно в ней болтыхаться, ничего напахтать, кроме простуды, вам не удастся, ибо купание сразу превратится в пытку, посильную разве что моржу с пятилетним непрерывным стажем. При перемешивании ледяная влага станет подниматься из глубины на поверхность к вашему посиневшему нежному телу. Мелкие воздушные пузырьки будут хороводить вокруг вас, чтобы мгновенно исчезнуть, символизируя тем самым иллюзорность мироздания, неумолимость сансары и быстротечность вашей жизни. 11. Тысячи лет кряду причуды цивилизации обходят этот край стороной. Бунтонцы не ведают, что такое туалетная бумага и Достоевский, маркетинг и стресс, и даже не знают, как пользоваться облачными технологиями, хотя облаков у них хватает даже на экспорт. Однако тут я грешу против истины, ибо одно примечательное событие все же стало достоянием бунтонской общественности, и все благодаря удивительной зоркости аборигенов. Так, в 1969 году, в самый разгар освоения космоса, двое местных прозелитов, занимавшихся втихаря от начальства ревизии тибетской космогонии, сидели на лавочке у входа в монастырь, болтали ногами и глазели на звезды. Попробуем реконструировать диалог той необычной ночи. «Слышь, Клапсанг!» – неожиданно восклицает Рампа. «Моя людей видит!» «Эк, невидаль!» – отзывается Клапсанг нехотя. «Глаза мои на них не смотрели!» «Да нет же!» – не унимается Рампа. «Моя на Луне видит!» Тут Клапсанг переводит взгляд на Луну, щурится на нее особым прищуром, коим умеют прищуриваться только жители Южного Тибета. И тоже видит Нила Армстронга, придурковато подпрыгивающего среди кратеров и машущего руками, словно приглашая друзей к себе. «Ну и ну», — невозмутимо говорит Клапсанг, и друзья снова погружаются в медитацию. Незыблемость в жизни и вере подтвердит вам любой бунтонец, если, конечно, вынудить его на непринужденную беседу, дружеское расположение к которой лучше подтвердить пачкой сигарет и 10-долларовой денежкой. И то, и другое будет привычно спрятано в складке шафранового одеяния, а в ответ вы, допустим, услышите занимательное астрологическое наблюдение о том, что солнце всегда появляется на востоке, а исчезает на западе. Бунтонские монахи – мастера рассказывают всяческие предания, небылицы и мифы. В конце концов, если повезет, вы можете узнать что-нибудь из канонического списка. Например, такое. 12. Некая богиня, о которой нам только известно, что она госпожа мира, жила в глубине вод горного моря без названия в своей золотой избушке. Как-то утром пошла она на кухню выпить чаю с лепешками, случайно проглотила солнечного зайчика и забеременела. И в ту же минуту приснился храброму охотнику по имени Чхой чудный сон, будто погнался он за нефритовым зайцем. А заяц побежал по ущелью, потом по другому ущелью, потом по третьему ущелью, а потом по четвертому ущелью. Так увлекся Чхой погоней, что заблудился, оказался в той стране, где никогда не охотился. А заяц тот все бежал, и добежал тот заяц до моря. Бросился Чхой за ним к берегу, а заяц в воду прыгнул. Кинулся Чхой в волны, а заяц нырнул на глубину. Отважный Чхой бросился за ним в пучину вод и увидел подводный дворец красоты поразительной. И почувствовал Чхой, что уже утонул, но дышит. И понял Чхой, что уже умер, но пока что жив. Тогда он вплыл в окошко и оказался на кухне. А на кухне той кипел чай, а чай тот пила женщина необыкновенной красоты. И заедала она тот чай медом жизни, собранным с деревьев радости 33 числа 13 месяца. Посмотрели Чхой и госпожа Мира друг на друга и сочетались браком Гандхарвов, то есть сразу, по взаимному согласию, без всяких там ухаживаний и свадеб. И родила госпожа Мира удивительное дитя, и назвала его Бунтоном, и стала матерью-одиночкой, ибо Чхой все-таки задохнулся и склеил ласты. Несмотря на эту коллизию, бог бунтонцев Брахмарама взял ее на небо в качестве жены своим семи сыновьям, назначил ей пансион и утвердил богиней супружеской верности. 13. Если у вас еще остались сигареты, рупии и юани, вам могут изложить и такую нравоучительную легенду. Как-то раз посетил одну непорочную девственницу злой северный ветер, и понесла она от него дитя мужеского пола, и назвали мальчика Атмонолом, по названию лекарства, которое принимала тогда девица, чтобы грудь у нее выросла побольше. Атмонол тоже со временем вырос и стал толстым, как свинья, красивым, как восход солнца, и сильным, как бык. Он нырнул на дно самого глубокого озера и победил дракона, который подарил ему непобедимую дубинку. Он поднялся на самую высокую гору и одолел другого дракона, который снабдил его вторым телом, а потом, возвращаясь домой, третьего дракона, который продал герою за полцены запасную душу. После этого Атмонол уже не знал, кого бы ему еще победить, и тогда задумал жениться. Думал Атмонол, да так ничего и не придумал, и тогда решил украсть у Брахмарамы семь его дочерей для своих личных естественных надобностей. И поднялся Атмонол на небо и придушил бога Брахмараму и сыновей его, а дочек привез к себе домой. Первая жена трет ему пятки, вторая готовит, третья убирает в доме, четвертая стирает, пятая ухаживает за детьми, шестая пошла как-то в лес за хворостом и не вернулась, а седьмая отличается необыкновенной красотой. И зажил он с ними счастливо, пока не заметил, что все больше и больше стал походить на Брахмараму, которую, как вы помните, он пришиб. Пришел Атмонол к злому северному ветру и спрашивает: «Папа, на кого я больше похож, на тебя или на маму?» А северный ветер не узнал сына, склонился перед ним в поклоне и ответил: «Хвала тебе, о великий бог Брахмарама!» Собрал Атмонол пинками всех побежденных драконов и велел отвечать: «Кто я, Атмонол или Брахмарама?» «Брахмарама, Брахмарама!» — закричали драконы и бросились перед ним на колени. Вернулся Атмонол к своим женам и спрашивает: «А ну говорите, суки, кто я, Атмонол или Брахмарама?» «Ты наш Брахмарама, великий муж, вернее отец, и нет у нас больше никого», — запричитали перепуганные женщины в один голос. Понял тут Атмонол, что не победил он Брахмараму, но стал им, потому что все сущее на земле есть части бога, и не могла часть целого победить целое. Короче, все эти сказки не имеют под собой никакой исторической основы и выдумывают с монахами долгими зимними вечерами, чтобы хоть как-то скоротать время. Но, скорее всего, вам ничего не будут рассказывать, а просто пошлют. И еще хорошо, если в монастырь по соседству. Не возмущайтесь этой вопиющей, но наивной грубостью, не поддавайтесь первому порыву и успокойтесь. Это всего лишь древний обычай, который принят в Бунтоне при обращении с приезжими. 14. Что касается религиозных верований бунтонцев, то они весьма просты, хотя и замысловаты. Жители Бунтона рассорились с буддийскими миссионерами еще в период правления Ашоки и впоследствии утвердили у себя истинно верный православный небуддийский небон, или просто бон-бон, религию, в корне отличающуюся и от Банпо, и от Гелугпы, все же включающую в себя лучшие из них. Несмотря на многолетние происки католической церкви, сионистов и хунвейбинов, бон-бон и поныне является господствующей религией вышеозначенного государства. Если свет на пути видит единицы, знаки на пути сотни продвинутых в эзотерике раздолбаев, то путь без знаков, прямой и ясный, как отполированный рельс, не видит никто. Вернее, ее видят только приверженцы бон-бона. За что им огромное общечеловеческое спасибо. Жаль, что свой мистический секрет они уносят с собой в могилу, если, конечно, когда-нибудь умирают, в чем я сильно сомневаюсь, ибо бунтонцы не дают дуба, но подлежат реинкарнации, а потом помнят все свои рождения до 20-го колена, как помним мы еще выученную в школе таблицу умножения. Также передаются у них от рождения к рождению острая неприязнь к плодам западной цивилизации, о которой они практически мало что знают, хотя и подозревают в ней самые страшные пороки и прочие отвратительные вещи. Религия бон-бон очень проста. Бунтонцы поклоняются духам предков, почитают родителей своих, очень любят детей, заводя их в невероятных количествах, и совершенно не любит иностранцев, приезжающих в Бунтон для каких-либо корыстных целей. В зависимости от быстротечной моды, они то насаживали приезжих на кол, то живьем закапывали незваных гостей в свою каменистую и малоплодородную землю, в надежде со временем улучшить ее сельскохозяйственные качества. Однако такое отношение бытует только к культурологам. Ко всем остальным приезжим бунтонцы относятся или с симпатией, или со снисходительностью. Культивируя ксенофобию к дальним и любовь к ближним, бунтонцы сегодня почитают свои священные реликвии. Зуб дракона, сломанный им об отважного монаха, не успевшего дать драпака, и перо птицы Гаруда, найденное другим отважным монахом в гнезде, размером чуть меньше футбольного поля. Если вы дадите на чай всему монастырю, вам с удовольствием покажут заспиртованных последователей Елены Блаватской в количестве 3 штук и подарят волос главы одного из рерихов. Жизнь в бунтонских монастырях течет плавно, неторопливо и размеренно. Утром монахи делают зарядку, а потом разгоняют взглядом облака. После того, как над горными вершинами утверждается солнце, все завтракают очень питательными мучными шариками, приготовленными в кипящем бараньем жиру, и отправляются на поиски Шамбалы. Шамбалу ищут до обеда, после чего возвращаются домой читать молитвы и предаваться медитации. Вечером для крепкого сна монахи под руководством настоятеля, в прошлом олимпийского чемпиона по плаванию, занимаются водными процедурами в ледяном озере, затем следует просушка у огня, а потом отбой. И так каждый день, без малейших изменений в регламенте на протяжении всей последней кальпы. Но так было не всегда. Когда-то эта удивительная страна столкнулась с небывалым бедствием, которое вошло во все аналы тибетской истории, как война красных и желтых шапок. 15. Если вы будете настойчивы, любой монах с удовольствием расскажет вам удивительную историю, начавшуюся в 9 часов 6 сентября 1416 года. История эта – о становлении бонбонской веры, бунтонской государственности и тибетской моде. Но вначале представим вам главных фигурантов тех дней. Настоятеля монастыря Лазурной Синевы Ралпачета Нятри Цянпо и настоятеля монастыря Синеющей Лазури Ралпачена Нятри Цинпо. Не удивляйтесь схожести их имен, ведь родных братьев в Бунтоне традиционно называют подобным образом. А Ралпачен Нятри Цянпо и Ралпачен Нятри Цинпо, несомненно, были близкими родственниками. Так как настоятели являлись к тому же близнецами, автору этого рассказа просто повезло, ему нет нужды описывать внешность каждого героя по отдельности, и можно сэкономить на словах и на времени. Ведь достаточно описать одного, чтобы перед читателями во всей красе и величии предстали на фоне отрогов Джомолунгмы оба этих великих подвижника. Итак, Ралпачен Нятри Цянпо или Цинпо был низеньким толстым человеком с орлиным носом и глубоко посаженными глазами черного цвета, оттопыривающимися, как у профессионального борца, ушами, кривыми ногами и гладко выбритой головой. Эти ралпачены всю жизнь таскали грязный синий халат с дырами размером с кулак, так что можно было решить, будто носили они его по очереди, а на голове у них покоилась синяя шапка. В сутре из молитв проясняется судьба. Говорится, что рождение близнецов имеет кое-какой тайный смысл, но что это за смысл, в ней не говорится. Поэтому бунтонцы восприняли данное событие стоически, но с большим волнением, чувствуя, что в их многострадальной стране наконец-то наступит окончательное счастье. Теперь, когда все сопутствующие повествованию детали нам известны, я могу как сумею пересказать историю, полученную мною фактически из первых рук. Итак, 6 сентября 1416 года в 9 часов утра по среднетибетскому времени или в 5-й год пегой лошади вместе с окрепшего петуха 4-й тибетской кальпы на заставе государства Бунтон имел место такой обмен репликами. «Моя твоя не знает. Что ты за человек, однако?» — строго спрашивал стражник, обращаясь к путнику непонятного обличия и для остраски тыкая в него древком копья. «По что не пускаешь?» — возмущался тот. «У меня грамотка к вашим ралпаченам от самого Брахмапутра 4-го». «А покажь!» — недоверчиво щурил глаз стражник. «Много вас тут ходит, а у меня в прошлом году копье уперли». На этом месте мы можем отвлечь наше внимание от препирательств вышеозначенных собеседников, так как обычно такие разговоры продолжаются длительное время и носят ритуальный характер, заканчивающийся даванием на лапу, совместным воскурением ароматических трав и прославлением бога Шивы, а уж потом предъявлением сопроводительных документов. Перед тем, как приступить к совместному воскурению травы, традиция подразумевает совершение поклонов, обычно перемежающихся односложным диалогом. «Бом Шанкар!» — начинает общение приезжий. «Воистину Шанкар!» — отвечает стражник, а затем вопрошает. «Шанкар-бум?» «Конечно же, бум!» — отвечает путешественник. Этот странный диалог постепенно сменяется заразительным смехом, переходящим в конце концов в глубокую задумчивость, а иногда и в слезы. И пока наши собеседники обмениваются непонятными репликами, молчат, смеются и плачут, как дети, у меня появляется пара минут, чтобы рассказать нечто об Унтонском стражнике, фигуре колоритной и глубокомысленной, а заодно помочь вам еще глубже погрузиться в чарующий мир горных традиций Гималаев. 16. Вот вам, дорогие мои, истории семьи Джамьяла Тулку и все такое прочее. Стражник Джамьял Тулку был человеком необыкновенного размера и ширины. Одетый в шерстяные штаны грубой выделки, он сразу обращал на себя внимание широченным ремнем с золоченой бляхой размером с крышку кастрюли, близко посаженными выразительными глазками, оттеняющими нос, напоминающий вареную, но не очищенную картофельну, которую в наших Палестинах именуют в мундире. Джамьял Тулку был не просто большим человеком в Бунтоне, а очень большим человеком. Встав в узкое горлышко ущелья ровно на границе с Индией, он полностью загораживал дорогу своим телом, так что попытки нелегального проникновения в страну были сведены к заранее оговоренному минимуму. И все это неспроста, а исключительно для сохранения экологической ситуации на должном уровне. Все в роду Тулку отличались такими грандиозными размерами, поэтому и отец Джамьял стоял на этом месте, и дед, и прадед. Для всех Тулку по мужской линии это было семейным бизнесом, и я уверен, если вы получите в Бунтон визу и попадете в страну не самолетом, а пешкадралом, то обязательно встретите на границе какого-нибудь пра-пра-правнука Джамьял, которого и звать-то будут точно так же, и ширина его будет такой же, и бляха его будет сиять, как и всегда, важно и завораживающе. Ну, достаточно, Джамьял, ведь лучше один раз увидеть, чем один раз прочесть. Что же ждет странника в этой странной стране? Что ж, греха таить, вы увидите там все, о чем уже прочитали, и таможенные процедуры вы пройдете тем же самым способом. Короче, бум-шанкар. И приступим к прерванному повествованию о войне красных и желтых шапок. 17. В ту секунду, когда грамота оказалась развернутой, в монастыре Лазурной Синевы провидец Еши уже бил поклоны перед Ралпаченом Нятри Цянпо и сообщал ему: «Вижу, о великий настоятель, что Брахмапутр прислал вам повеление, в котором приказывает носить шапки красного цвета». В эту же секунду в монастыре Синеющей Лазури провидец Иши, родной брат провидца Еши, бил поклоны перед Ралпаченом Нятри Цянпо и говорил: «Вижу, о великий настоятель, что Брахмапутр прислал вам повеление, в котором приказывает носить шапки желтого цвета». Надо сказать, что король Брахмапутр IV был фигурой весьма парадоксальной. Жил он в Индии, полагая, что горный климат и бунтонская скукотища вредны для его физического и психического здоровья, и оттуда же управлял своей державой, выстроив неподалеку от границы вместительный дворец, в котором брахмапутры живут и по сей день. Если в вопросах светской жизни король ратовал за неукоснительное соблюдение законов предков, то в вопросах религии был ярым врагом однообразия и большим другом плюрализма. «И почему это мои монахи ходят все сплошь в синих шапках?» – однажды задумался Брахмапутр. «Для разных голов нужны разные шапки», — рассудил он далее. «Нет уж, я научу их родину любить». «Сказано, сделано». «Да как такое в смысле вообще теперь нынче можно сейчас?» — закричали настоятели одновременно в негодовании на своих провидцев, но ослушаться не посмели. А через полгода, преодолев 8 рек вплавь и 9 перевалов ползком, добрался до монастырей и гонец от Брахмапутра. Он убедился, что распоряжение владыки в точности выполнено, основы учения откорректированы, религиозная реформа проведена, и можно с легким сердцем поворачивать лыжи обратно. Оставим же этого отважного человека в счастливом неведении относительно того, к чему привел указ повелителя, не придававшему значению ни местному колориту, ни традиционному колеру. 18. Дело в том, что народ Бунтона, патриархальный и малограмотный в своей массе, тяжело воспринимал любые перемены, начиная с политики и заканчивая погодой. Причина этому коренится в древних верованиях бунтонского народонаселения. Не узнав о них, мы не поймем ни того фатализма, с которым воспринимали бунтонцы любые события, ни того мистического хаоса, в какой каждый раз погружалась, словно град Китиш, страна в тяжелые годины своей истории. Религиозная жизнь занимает в стране главенствующее место, но играет второстепенную роль, так что без понимания того, во что бунтонцы верят, понять самих бунтонцев и все, что с ними происходило, происходит сейчас и произойдет в будущем, невозможно. Индийские древние источники не оставили нам ни одного маломальского упоминания о дальнем прошлом Бунтона. Зато в китайских анналах правителей царства Жушуй есть удивительное отступление, где подробнейшим образом описаны древние верования бунтонцев. Правда, многие нюансы повествования оставались долгое время непонятны ни историкам, ни мифологам, и только сейчас поддаются смысловой реконструкции. Вот, собственно, и они. Бог бунтонцев не имеет имени, хотя известен как Брахмарама. Он живет в подземном небе на вершине глубокого ущелья и не отбрасывает тени. У него два языка. Одним он разговаривает, а другим ругается матом. Сначала он умер, а потом родился. Сперва он смотрит, а потом открывает глаза. Он бессмертен, но чтобы воздать Богу почести, на его могилу приносят колючки, ибо цветы в бунтоне растут плохо. Еще о нем известно, что он вышивает узоры жизни на пяльцах судьбы. Что у него на ширинке имеется 199 прорамок и 200 пуговиц. Нашедший лишнюю, узнает тайну жизни и смерти. Мать Брахмарама изменила пол, поэтому он родил себя сам и сам себе стал седьмым сыном. В то же время мать Бога приходит с ему сестрой. Сестра – женой, жена – дочерью, а дочь – теткой по материнской линии. Брахмарама – заступник пчел, не дающих меда, покровитель рыб, тонущих в воде, и спонсор птиц, не умеющих вить гнезда. Утром он разгоняет тьму, а вечером – свет. Еще он поражает демонов. Поражает он и ангелов. Брахмарама поражает без разбору всех, кто попадается ему на глаза и под руку. Брахмарама невидим, но его можно узреть, глядя в пустой проем магического зеркала. А мы-то уже знаем, насколько отлично обстояли и обстоят дела со зрением у бунтонцев. Обычно Брахмараму изображают держащим в руке огненную погремушку, лишенную формы содержания. Бунтонцы верят, что в правом и левом кармане его штанов лежит по жемчужине, управляющими, соответственно, восходом и началом, закатом и концом. У Брахмарамы есть 7 дочерей от первого брака и 7 сыновей от второго. Если он побрачуется в третий раз, расколется небо, выльется на землю раскаленная лава и наступит конец света, поэтому он и не брачуется. Места поклонения Брахмараме – обычные колодцы, люди спускаются в них и смотрят оттуда вверх, на звезды. Увиденная в проеме колодца звезда засчитывается за молитву и исполняется желание. Брахмарама сотворил мир за одну минуту, за вторую он отделил воды от земли, землю от неба, а небо от облаков. За третью минуту он сотворил все живое на земле и двух жен для себя. На этом деяния Бога закончились. Брахмарама сел в лодку, погрузил в нее жены и уплыл в неведомый край вечного удовольствия, бросив созданный им мир на произвол судьбы. Но перед этим он вышвырнул из лодки бунтона, потому как места для него не хватало. Таким образом, поступок Брахмарамы всецело умещается в мифологическую концепцию, удалившуюся от дел Бога-творца. И остался бунтон на земле один, и такая смертная скука на него напала, что решил он сотворить человека. Первых людей он вылепил из недожеванной жевательной резинки, но они вышли какими-то кривыми и слишком уж материальными. Тогда он создал людей при помощи копирования спустившегося к нему с небес божественного файла, но они получились слишком уж нематериальными и очень уж духовными. Подумал Бунтон, подумал и решил заняться селекцией и вдохнул божественные файлы в своих резиновых человечков. Так на Земле появились первые люди. Народу расплодилось вскоре видимо-невидимо. И слонялись они по земле, не зная, чем заняться, и тогда Бунтон придумал для них ремесла. Он научил их пользоваться спичками и сетями, строить дома и рыть колодцы. Но это не помогло. Тогда он сотворил искусство, ну и тут ничего не получилось. Наконец, чтобы людей было ни больше и ни меньше, и чтобы они вели себя поскромнее, Бунтон придумал для них болезни, войну и смерть. Ну и эта новация не исправила положение. Тогда он научил людей чтению, не помогло, потом варить самогон, не полегчало, затем придумал религию, опять напрасно, затем священную траву, все мимо. Человеки продолжали проявлять недовольство и шуметь. После чего Бунтон плюнул на свою затею, на людей и все их мелкие отвратительные дрязги. Он сделал себе лодку и уплыл к Брахмараме в его страну непрекращающегося счастья, оставив народ разбираться со своими проблемами и будущим самостоятельно. В результате мифологическая концепция удалившегося бога дополнилась концепцией удалившегося героя-первопредка. Даже короли Брахмапутры, которые были сакрально назначены заместителями Брахмарамы на земле, также покинули свой народ, переехав в Индию, и общаются со страной посредством сборщиков налогов, которые, как вы уже знаете, никто не платит. А нынешний Брахмапутр живет у себя во дворце, следя за событиями в бунтоне при помощи камер наружного наблюдения, установленных на отрогах бунтонских гор. Как не приветствовать возрожденный ныне обычай, согласно которому молодые брахмапутры вновь стали воспитываться в бунтонских монастырях, а уже потом уезжают доучиваться в Кембридж. Поэтому живут бунтонцы так, как живут. В том и причина покинутости, неприкаянности, абсолютного пофигизма, царящих в душах жителей этого забытого богом края и по сей день. 19. Однако вернемся к нашей истории. Монастырь Лазурной Синевы надел на себя красные шапки, а монастырь Синеющей Лазури – желтые. Монахи в те судьбоносные дни даже не подозревали, какое влияние оказывает на психику человека разные цветовые сочетания. Что головной убор символизирует голову человека и его мысли, а смена шапки меняет форму мысли, а цвет шапки – их содержание. И вот монахи оказались красно-синими, а другие – желто-синими. Первые стали жить по законам царства смерти, где царит красный жар и синий холод, а вторые по правилам жизнеутверждающей палитры Анютиных глазок. Год от года халаты красношапочников делались все темнее и темнее, а халаты их соседей эволюционировали в сторону зеленой цветовой гаммы, впрочем, нередко переходя и в салатовый оттенок. И дотоле дружные монахи, жившие и не тужившие под своими синими шапками и халатами, вдруг стали чураться друг друга. Духовные пути монастырей разошлись, а в достославной бонбонской религии появилась уродующая ее прекрасный лик мимическая морщина. В народе говорят, не следует играть с шапкой и вертеть ее в руках, голова болеть будет. А красные шапки играли и вертели, поэтому началась в Бунтоне большая смута. Красношапочники перестали почитать родителей своих, послали Буд нахрен, начали распутничать, практиковать черную магию и пьянство. Желтошапочники же, напротив, еще сильнее возлюбили родителей своих, еще истовить почитали Будду, не чудесами прельщая, но свершением парамиты медитации. В ответ красные шапки увлеклись некошерным толкованием книги мертвых Бардо-Тодол и переименовали свой монастырь в бордовую синеву. Желтые шапки им в отместку стали совершать множество добрых дел во имя спасения всех живых существ. Прошло 100 лет, потом еще 100 лет, а может и не 100 лет, время в Бунтоне понятие относительное. Наконец Ралпачен Нятри Цянпо объявил священную войну всем, кто не носил красных шапок. Тогда, чтобы предотвратить смертоубийство единоплеменников и почти что единоверцев, желтые шапки во главе со своим лидером Ралпаченом Нятри Цинпо выкопали между монастырями глубокий ров и еще упорнее молились о спасении всего человечества и всех живых существ. Так народ Бунтона, поначалу разобщенный лишь религиозными распрями, размежевался и по территориальному признаку. Молодые красношапочники хвастали перед своими девицами. «Да мы их шапками закидаем», а желтошапочники прятали голову в шапке, не знали, что сказать. Обратившись к литературному памятнику той эпохи, читаем горькие слова безвестного летописца, характеризующие трагедию разделенного народа. «Видит моя, что по ринпоче шапка, а под дзанкапи – колпак, ибо живет твоя и моя в мире, где все дело в шляпе, оттого всюду тлен и мерзость запустения». Кровожадные красношапочники, видя, что их лютые враги недоступны, выместили свой гнев на иностранцах. Они поймали 3 культурологов, приехавших в королевство из страны Запада, сварили их и съели. Откуда взялись в Бунтоне чужаки, спросите вы? Спросите что-нибудь полегче, сам не знаю, о какой стране Запада идет речь. Но наблюдавший эту дикую сцену старый йети умер от разрыва сердца. По собственному печальному опыту он знал, сколь губительны для местных желудков эти тошнотворные культурологи. Так и случилось. Красношапочники, хватаясь за животы, начали умирать в страшных муках. Вскоре во всем Бунтоне не осталось ни одного из них, и война красных и желтых шапок закончилась по причине полного исчезновения одной из враждующих сторон. Посему мода на желтые шапки распространилась на весь Бунтон, над обеими монастырями взвелись гордые знамена. Зеленые в желтый горошек и желтые в зеленый горошек. Обновленный Бон-Бон вновь засиял над Гималаями, радуя глаз своей веселенькой расцветкой. В результате религиозный раскол и кризис государственности был преодолен. Так в истории цивилизации произошло самое невероятное событие, которое, вопреки скептикам и материалистам, можно классифицировать как чудо. Дело в том, что в первый и, скорее всего, в последний раз добро победило зло, добродетель – порок, а просвещенность – невежество. Что можно объяснить лишь особой психологией местных жителей, склонных к лени и слепо верящих в предопределенность судьбы. 20. Бросим же напоследок долгий и прощальный, чтобы как следует все запомнить, взгляд на гряду холмов, которые в мареве жаркого воздуха кажутся живым, прочно привязанным к земле сотнями невидимых нитей Гулливером. Окинем же пристальным взором величественные вершины, уткнувшие свои гордые носа в облака. Посидим у горной речки, которая бежит так быстро, что обгоняет сама себя, взметая по ходу своего движения семицветный туман и радуг. Заглянем в первое попавшееся окошко монастырской кельи, с которого по причине ранней весны уже сняли промасленную бумагу. В проеме окна неожиданно вырисовываются 2 бритых головы и 4 с особым прищуром глаза, которые так и зыркают по комнате. Ба! Это же наши старые знакомые Лапсанг и Рампа. Не сидится им на месте. В годах же люди ошастают по монастырю туда-сюда, вместо того, чтобы лазить в промежуточных состояниях бордо или предаваться медитации. Наконец, все 4 неугомонных ока утыкаются в одно направление, в центре которого пребывает мальчишка, корпящий над листом бумаги. О, да, тут серьезные дела делаются и письма пишут. Приблизимся же к столу, дабы взглянуть на нестройные ряды только что успевших просохнуть букв. «Здравствуй, дорогой папочка. У меня все хорошо. Кормят меня хорошо. Встретили меня хорошо. Люди здесь хорошие. Погода стоит хорошая. Тут маленький Брахмапутр и наследник престола поправил большущую желтую шапку, постоянно съезжавшую ему на глаза, затем обстоятельно поковырялся в носу и задумался. После чего посмотрел в окошко, никого, впрочем, не заметив, затем на потолок, потом перевел взгляд на муху, плавающую в чернильнице по собачьи, и, старательно обмакнув перо, принялся писать дальше.